Глава 14. Вы готовы? Коннери шагнул мне навстречу, на ходу разминая шею. Четвертый раунд, князь. Готов как никогда, отозвался я. Начнем, капитан. Я поплотнее стиснул зубами вырезанную из резины полоску и тут же ринулся в бой. Сил еще оставалось достаточно, а вот Коннери, похоже, уже начинал уставать. Размахом рук, весом и физической мощью он уделывал меня по полной, но в выносливости все-таки уступал. Разница в 2 с лишним десятка лет не могла не сказываться, и с каждым проведенным раундом играла мне на руку все больше. Коннери не соврал. Путь по Атлантике, неведомо куда, действительно оказался длинным. Мы явно плыли не в Англию, и я уже даже перестал гадать, куда неведомые стратегии из Адмиралтейства проложили курс Титании. Дни тянулись один за другим, длинные и однообразные, разве что становилось все жарче. Похоже, мы забирались все дальше от старушки Европы и все ближе к экватору. Но никто из команды, разумеется, не обмолвился обо всем этом и словом. Зато других тем для беседы оказалось предостаточно. Коннери не ошибся, и здесь, за почти неделю пути, мы действительно успели наговориться в волю. О политике, о войне, о современном оружии, автомобилях, даже женщинах. Не то чтобы мы действительно стали друзьями, но я, пожалуй, получал изрядное удовольствие от вечеров в компании старших офицеров. А в конце концов даже присоединился к излюбленному развлечению всего экипажа Титании – английскому боксу. Среди почти сотни человек команды нашлось около дюжины неплохих бойцов. И все же абсолютное чемпионство в любом весе держал сам Коннери. Не знаю, где он так научился махать кулаками, но его смело можно было выпускать на ринг даже против профи. Лишь немногие могли противопоставить его безупречной технике хоть что-то. И я оказался в их числе. «Бокс!» – запоздало рявкнул старший помощник, едва успев убраться с моего пути. Казалось, на этот раз удача совсем близко. Я уже успел не только изучить любимые комбинации непобедимого капитана, но и придумать свои собственные финты. Нечего было и думать пробивать крепкий загорелый торс. Зато я раз за разом доставал Коннери в голову. Обеими руками, мощно, так что любой другой на его месте уже, пожалуй, или свалился, или ушел в глухую защиту, только бы выдержать до конца 3-минутной схватки. Коннери приходилось несладко. Времени оставалось еще достаточно, а я уже вынудил его пятиться к борту и пропускать выпад за выпадом. Мои перчатки жалили беднягу со всех сторон, то и дело нащупывая брешь в обороне, которая еще пару дней назад казалась мне совершенной. Видимо, молодость все-таки брала свое, и я позорнейшим образом полетел на палубу под радостный рев толпы вокруг. Коннери щедро делился со мной арсеналом уловок, но кое-что припрятал, видимо, как раз на такой случай. Он отступал, выжидая момент, и когда я слишком увлекся и провалился вперед, накрыл обе мои перчатки здоровенной левой ручищей, придавил вниз, а правый пробил такой хук в челюсть, что я едва не отключился. Но все равно подпрыгнул и снова собрался в стойку, даже раньше, чем старпом начал считать положенные 9 секунд. Да, меня в очередной раз переиграли, обманули, едва не отправив в нокаут. Вот только уступать я не собирался. Уж точно не сегодня. Злоба полыхнула внутри, наливая кулаки свинцовой тяжестью. Я снова пошел вперед, уже не обращая внимания на звон в ушах. «Стоп, стоп, стоп!» Коннери резво отпрыгнул на пару шагов и демонстративно поднял вверх обе руки. «Достаточно, друг мой. Я узнаю этот взгляд. Вы же не хотите меня искалечить, ведь так?» Я и сам не заметил, как до самых краев накачал усталое тело магии. Дар не только вернул силы, но и прибавил их столько, что я, пожалуй, и правда мог бы вложить в удар мощь кувалды или даже парового молота. Среди бойцов на Титане я был моложе всех и уж точно не самым тяжелым, но все равно дрался исключительно собственными человеческими силами с того самого дня, как сломал здоровяку Кочингару 3 ребра разом. Обычно хватало и подвижности, а я умел держать себя в руках почти всегда. «Простите, капитан», — буркнул я, опуская перчатки. «Видимо, мне настолько не хотелось в очередной раз проигрывать, что простому смертному с вами не совладать. К тому же я еще и на 20 фунтов легче». «Мне просто повезло». Коннери широко улыбнулся и покачал головой. Будь вы хотя бы на 3 года старше, я свалился бы еще в первом раунде». «Едва ли», — я махнул рукой. «Разве что эти самые 3 года я бы учился у вас, капитан». «С таким природным талантом это вам попросту ни к чему», — возразил Коннери. «Просто ступайте легче, князь, быстрее. Иногда мне кажется, что в вашей шкуре сидит не юный аристократ, а уличный боец примерно моих лет. Но к чему все это здесь? Бокс — это спорт джентльменов, а не драка в портовом кабаке. Продолжим?» «Почему бы и нет?» — хмыкнул я. «У меня еще целых 1,5 раунда, чтобы хоть как-то отыграться». На этот раз Коннери будто бы даже чуть поддавался, позволив мне пробить 2 красивых серий. Впрочем, и сам не остался в долгу. Однако настоящий поединок уже закончился. Мы оба честно отстояли оставшиеся минуты вместе с перерывом, демонстрируя почти недосягаемую для собравшихся вокруг технику. Но задор уже пропал. Настолько, что моряки понемногу начали расходиться по своим делам, не дожидаясь, пока Старпом объявит конец последнего раунда. «Кажется, даже бокс понемногу становится недостаточно веселым развлечением». Коннери огляделся по сторонам и вздохнул. «К счастью, осталось недолго. Уже завтра ночью мы прибудем на место». «И вы, конечно же, не скажете, что именно это за место», — усмехнулся я. «И где оно находится?» «Разумеется», — Коннери пожал плечами. «Впрочем, думаю, вы и так уже догадываетесь. Курс корабля не так уж сложно себе представить, даже без приборов». «Увы, мои познания в астрономии и навигации оставляют желать лучшего». Я запрокинул голову, пытаясь разглядеть понемногу проступающие на вечернем небе звезды. «Хотя кое-какие соображения у меня все-таки имеются, капитан. Путь до берегов Англии занял бы примерно сутки, и здесь слишком жарко. Значит, мы уже чуть ли не у самого экватора. Африка не так далеко, и мы наверняка бы шли вдоль берега». Я на мгновение задумался. «Предполагаю, что Титания уже давно в западном полушарии. Соединенные Штаты? Вряд ли. Так что готов поставить бутылку 20-летнего виски на Южную Америку или Карибский архипелаг». «Вас не просто провести, друг мой», — улыбнулся Коннери. «Думаю, я могу сказать вам, что мы примерно в сутках пути от Багамских островов». «Я бы предположил, что Титания направляется в порт одной из британских колоний в Новом Свете». Я на всякий случай огляделся по сторонам и заговорил чуть тише. «Но на борту слишком много оружия и людей, и почти все крепкие молодые мужчины. Уверен, вы выполняете боевую операцию, капитан». «Да», — склонил голову Коннери. «И именно об этом я и хотел поговорить с вами». «Не вижу никаких сложностей», — отозвался я. «Можно сказать, мы уже одни, а ваши люди скорее решат, что мы обсуждаем бокс, чем заподозрят что-то неладное». «Мне нечего скрывать от своих людей. Матросы и солдаты без ума от вас и леди Гижицкой. И даже старшие офицеры полностью поддерживают мое решение». Коннери вздохнул и посмотрел из-под лобья, будто ему вдруг стало тяжело говорить. «И все же мне непросто просить вас о том, о чем я собираюсь». «Едва ли вы потребуете от меня невозможного, капитан. И едва ли лишите права отказаться, если просьба будет уж слишком необычной». «Более чем необычное ваше сиятельство». Коннери впервые за несколько дней назвал мой титул. «Завтра ночью мы высадимся на берег, и я больше всего желаю, чтобы операция прошла без единого выстрела. Но это едва ли возможно. Мы вступим в бой и непременно победим, даже если это будет стоить жизни половине десантной команды и мне лично. Среди офицеров Титании есть одаренные, конечно же». Коннери замолчал и продолжил только после долгой паузы. «Но у всех у них вместе взятых не наберется и трети вашей силы. В штабе флота посчитали, что мы наверняка столкнемся с подавителями магии, и нет причин рисковать жизнью аристократов». «Вы хотите, чтобы я пошел в бой с вашей командой, капитан?» — догадался я. «Да», — выдохнул Коннери. «Конечно же, я не жду, что вы высадитесь на берег в первых рядах, станете сражаться или рисковать жизнью. Но всего один одаренный вашего ранга и силы сможет прикрыть от пуль моих людей, спасти десятки жизней». А заодно и разобраться, что задумали британские адмиралы, точнее, даже сам король Георг. За все эти дни Коннери так и не сказал ни слова о своих планах, и я вряд ли выясню хоть что-то, если в день операции останусь в каюте. не говоря уже о том, что мне искренне не хотелось, чтобы кто-то из моих новых знакомых словил пулю. «Можете не продолжать, капитан», — сказал я. «Нам обоим прекрасно известно, на что способен в бою сильно одаренный. Я не боевой маг, и все же мне, скажем так, приходилось участвовать в чем-то вроде того, что ждет вашу команду завтра. Более того, я искренне симпатизирую и вам, и всему экипажу. Но вы должны понимать, капитан», — я сложил руки на груди. «Если рассчитываете на мою помощь, вам придется поделиться деталями операции. Не думайте, что я пытаюсь вас шантажировать, ставить условия и проверять на прочность вашу преданность британской короне. Но без хоть какой-то информации от меня будет куда больше вреда, чем пользы». «Вы узнаете все, что необходимо», — кивнул Коннери. «Куда больше, чем я имею право вам рассказать, впрочем». «И вы пойдете на это?» Я снова огляделся по сторонам. «Нарушите волю короля?» «Король Георг далеко, друг мой. А я здесь, на Титании». Кондори мрачно усмехнулся. «Жизни людей стоят куда дороже любой гордости. Кто бы на моем месте поступил иначе?» «Очень многие, капитан», — ответил я. «Я помогу вам, конечно же, если...» «Клянусь честью офицера Королевского флота, то, что мы сделаем, не навредит вашей стране, а скорее даже пойдет на пользу». Коннери приложил к груди руку в боксерской перчатке. «И, конечно же, все это останется нашей тайной. Мои люди умеют молчать». «В таком случае мне остается только ждать ваших распоряжений, капитан». «И еще одна небольшая формальность, друг мой». Самое тяжелое осталось позади, и Коннери снова заулыбался. Немного вымученно, явно не без усилий, разгоняя собственные сомнения, и все же вполне искренне. «Могу ли я спросить, как можно к вам обращаться?» — спросил он. «Наверняка есть какое-нибудь звание или...» «Статский советник». Я не без труда перевел на английский, полученный перед отправлением из Петербурга чин. «У нас в России это соответствует капитану военного флота». «Капитан, едва ли я могу считать кого-то старше себя на этом судне». Коннери засмеялся. «Чего доброго еще придется передать вам свои полномочия. Но вы ведь не посчитаете себя оскорбленным, если придется стать равным мне. Если мои люди будут называть вас командир Горчаков». «Командор», — повторил я, пробуя на язык непривычное чужое слово. «Почему бы и нет? Так или иначе, я с вами, капитан».